не изменялась только нигде его любовь к добру, его здравый взгляд на нравственность. Веруй в Бога. Знай, что дважды два — четыре, и будь честный человек, — говорит где-то Вольтер, — писал он. А я скажу, люби женщина кого хочешь, люби по-земному, но не по-кошачьи только, и не по расчету, и не обманывай любовью. «Веруй в Бога» и так далее имеется в виду вольтеровский катехизис честного человека. Вольтер, «Бог и люди», том 1, Москва, 1961 год, страница 267-287. «Честная женщина, — писал он, — требовать этого значит требовать всего. Да, это все. Но не требовать этого значит тоже ничего не требовать, оскорблять женщину, ее человеческую натуру, творчество Бога, значит прямо и грубо отказывать ей в правах на равенство с мужчиной, на что женщины справедливо жалуются. Женщина — венец создания, да, но не Венера только. Кошка коту кажется тоже венцом создания, Венера и кошачьи породы — женщина, Венера, пожалуй, но осмысленная, одухотворенная Венера, сочетание красоты форм с красотой духа, любящая и честная, то есть идеал женского величия, гармония красоты. Все это глубокомыслие сбывал Райский в дневник, с надеждой прочесть его при свидании Вере, а с ней продолжая меняться коротенькими дружескими записками. От пера он бросался к музыке и забывался в звуках, прислушиваясь сам с любовью, как они пели ему его же страсть и гимны красоте. Ему хотелось бы поймать эти звуки, формулировать в стройном создании гармонии. Из этих волн звуков очертывалась у него в фантазии какая-то музыкальная поэма. Он силился уловить тайну создания и три утра бился, изведя толстую тетрадь нотной бумаги. А когда сыграл на четвертое утро написанное, вышла полька Редова, но такая мрачная и грустная, что он сам разливался в слезах, играя ее. Редова — старинный танец. Он удивился такому скудному результату своих роскошных импровизаций, положенных на бумагу, и со вздохом сознался, что одной фантазией не одолеешь музыкальной техники. «Что, если и с романом выйдет у меня то же самое?» — задумывался он. «Но теперь еще не до романа. Это после, после, а теперь вера на уме, страсть, жизнь, не искусственная, а настоящая». Он ходил по дому, по саду, по деревне и полям, точно сказочный богатырь, когда был в припадке счастья, и столько силы носил в своей голове, сердце, во всей нервной системе, что все цвело и радовалось в нем. Мысль его плодотворна, фантазия производительна, душа открыта для добра, деятельности и любви. Ни к одной вере, но общей любви ко всякому живому созданию. На все льются лучи его мягкости, ласки, заботы, внимания. Он чутко понимает потребность не только другого, ближнего, несчастного, и спешит подать руку помощи, утешения, но входит даже в положение вон этой ползущей букашки, которую бережно сажает с дорожки на куст, чтобы уберечь от ноги прохожего. Он бы написал Рафаэлеву «Мадонну» в эти минуты счастья, если б она не была уже написана, изваял бы Милосскую Венеру, Аполлона Бельведерского, создал бы снова храм Петра. Рафаэлем выполнено множество изображений Богоматери, наиболее известная Сикстинская Мадонна. Милосская Венера, всемирно известная мраморная статуя, II век до нашей эры, находится в Лувре. Аполлон Бельведерский, знаменитая скульптура Леохара, IV век до нашей эры. Копия хранится в Ватикане. Храм Петра, главный собор Рима, строился в 1506-1614 годах по проекту архитектора Браманте и других. В моменты мук, напротив, он был худ, бледен, болен, не ел и ходил по полям, ничего не видя, забывая дорогу, спрашивая у встречных мужиков, где Малиновка, направо или налево. Тогда он был сух с бабушкой и Марфенькой, груб с прислугой, не спал до рассвета, а если и засыпал, то трудным болезненным сном, продолжая и во сне переживать пытку. Иногда он оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая глазами у всех, «Где я? И что вы за люди?» Марфенька немного стала бояться его. Он большую частью запирался у себя наверху, и там или за дневником, или ходя по комнате, говоря сам с собой, или опять за фортепиано, выбрасывал, как он живописно выражался, пену страсти. Егорка провертел щель в деревянной, оклеенной бумагой перегородке, отделявшей кабинет Райского от коридора, и подглядывал за ним. «Ну, девки, покажу я вам диковинку», — сказал он, плюнув сквозь зубы в сторону. «Пойдемте, Пелагея Петровна, к барину, к Борису Павловичу, в щелку посмотреть. В театр не надо ходить, как он там девствует». «Некогда мне, гладить надо», — сказала та, грея утюг. «Ну, а вы, Матрена Семеновна?» «А кто ж комнату Марфы Васильевны уберет? Ты, что ли?» «Что за черт? Не дозовешься ни одной», — сказал с досадой Егорка, опять плюя сквозь зубы. «А я там вертел, вертел буровом». «Покажи мне, что там такое!» — напрашивалась любопытная Наталья, одна из плетельщиц кружев у Татьяны Марковны. «Вы распрекрасная девица, Наталья Фаддевна», — сказал Егорка нежно, — «словно барышня. Я бы не то что в щелку дал вам посмотреть, руку и сердце предложил бы, только рожу бы вам другую». Прочие девки засмеялись, а та обиделась. «Ругатель», — сказала она, уходя из комнаты. «Право, ругатель». «А то вы», — договаривал Егорка ей вслед, — «больно уж на тятеньку своего смахиваете с рыла-то, на Фаддея Ильича», — и захихикал. Однако он убедил первых двух пойти и посмотреть. Все смотрели по очереди в щель. «Глядеть, как заливается, плачет никак», — говорил Егорка, толкая то одну, то другую к щели. «Взаправду плачет, сердешный», — сказала жалостно Матрена. «Да не хохочет ли?» «И так хохочет! Смотрите, смотрите!» Все трое присели и все захихикали. «Эк, его разбирает», — говорил Егорка, — «врезамшись, должно быть, в Веру Васильевну». Пелагея ткнула его кулаком в бок. «Что ты врешь, поганец?» — заметила она со страхом. «Ври, да не смей трогать барышень! Вот узнает барыня! Пойдемте прочь!» А Райский и плакал, и смеялся чуть ли не в одно и то же время, и все искренне девствовал, то есть плакал и смеялся больше художник, нежели человек, повинуясь нервам. Он в чистых формах все выливал образ веры, и, чертя его бессознательно и непритворно, чертил и образ своей страсти, отражая в ней иногда наивно и смешно, и все, что было светлого, честного в его собственной душе, и чего требовала его душа от другого человека и от женщины. «Что ты все пишешь там?» — спрашивала Татьяна Марковна. «Драму или все роман, что ли?» «Не знаю, бабушка, пишу. Жизнь — выходит роман. Пишу роман — выходит жизнь. А что будет окончательно, не знаю. Чем бы дитя не тешилось, только бы не плакало», — заметила она, и почти верно определила этой пословицей значение писания Райского. У него уходило время, сила, фантазии разрешались естественным путем, и он не замечал жизни, не знал скуки, никуда и ничего не хотел. «Зачем только ты пишешь все по ночам?» — сказала она. «Смерть боюсь. Ну как заснешь над своей драмой? И шутка ли до света? Ведь ты изведешь себя. Посмотри, ты иногда желт, как переспелый огурец». Он смотрелся в зеркало и сам поражался переменой в себе. Желтые пятна легли на висках и около носа, а в черных густых волосах появились заметные седины. «Зачем я брюнет, а не блондин?» — роптал он. «Десятью годами раньше состареюсь». «Ничего, бабушка, не обращайте внимания на меня», — отвечал он. «Дайте свободу. Не спится. Иногда и рад бы, да не могу». «И он свободу, как Вера». Она вздохнула. «Далась им эта свобода. Точно бабушка их в кандалах держит. Писал бы, да не по ночам», — прибавила она. «А то я не сплю покойно. В котором часу не поглядишь, все огонь у тебя». «Ручаюсь, бабушка, что пожара не сделаю, хоть сам сгорю весь». «О, типун тебе на язык!» — перебила она сердито, кропая что-то сама иглой над приданым Марфеньке, хотя тут хлопотали около разложенных столов 10 швей. Но она не могла видеть других за работой, чтобы и самой не пристать тут же, как Викентьев не мог не засмеяться и не заплакать, когда смеялись и плакали другие. «Не дразни судьбу, не накликай на себя», — прибавила она. — «Помни, язык мой — враг мой». Он вдруг вскочил с дивана и бросился к окну, а потом в дверь и скрылся. «Мужик идет с письмом от Веры», — сказал он, уходя. Вишь как, точно родному отцу обрадовался. А сколько свечей изводит он с этими романами да драмами! По 4 свечки за ночь! — рассуждала экономная бабушка шепотом. Глава 5. Райский получил несколько строк от Веры. Она жаловалась, что скучает там, и действительно, по некоторым фразам, видно было, что ее тяготит уединение. Она писала, что желает видеть его, что он ей нужен, и впереди будет еще нужнее, что без него она жить не может, и иногда записка разрешалась в какой-то смех, который, как русалочное щекотание, производил в нем зуд и боль. Но, несмотря на этот смех, таинственная фигура Веры манила его все в глубину фантастической дали. Вера шла, будто от него в тумане покрывала. Он стремился за ней, касался покрывала, хотел открыть ее тайны и узнать, что за Изида перед ним. Он только что коснется покрывала, как она ускользнет, уйдет дальше. Он блаженствовал и мучился двойными радостями и муками. И человека, и художника, не зная сам, где является один, когда исчезает другой, и когда оба смешиваются.